Восьмое. Когда мы с Лэтисом нагнали Брика и думали уже помочь расправиться с дверью, Кирино все-таки открыл. Справедливости ради стоило отметить. Он был полностью одет, с перекинутой через плечо сумкой с магическими принадлежностями и призванным Иса, а значит, не впускал не из-за врожденной вредности, а потому что собирался. Демоненок сидел на его плече и облизывал небольшой кусочек жемчуга, придерживая используемый вместо маски череп птицы так, чтобы не мешался. «На площади демоны! Эти, которые как псины сутулые! И... черная каменюка!» Смерив Рыжебородова холодным взглядом, Кирино поправил кожаные перчатки и поманил за собой. Я почему-то следом не потянулась и замерла, как вкопанная. Недавно казалось... чего-то подобного и ждала. Проверить, насколько выросла, насколько способна на что-то сама. И вот так всегда. Стоило произойти чему-то непонятному, внезапному. Пугалась и отступала, пряталась за чужими спинами. Кто-то другой пусть решает проблему. А мне? Слишком страшно. Слишком не по себе. Это ли оправдание? «Вам стоит остаться здесь!» Схватив обоих рыжих за плечи, я потянула их назад. «Вы, Лэтис, при всем уважении вряд ли чем-то поможете. А тебе, Ри, лучше присмотреть за листиком. Что встали? Живей, живей!» Хлопнула в ладоши, протиснулась между ними и, скатившись по лестничным перилам, обогнала Кирино. В зале уже наводила порядок Ио. О случившемся она расспросила Талисию и теперь уверенно успокаивала поддавшихся панике людей. Даже если демон один, даже если на площади, которая находилась в нескольких кварталах от постоялого двора, все равно на улице сейчас опасно. К тому же, если там обелиск, могло ли быть демонов больше, чем один? Хотя если я и не справлюсь, то смогу хотя бы задержать их до того, как подоспеет Кирино. В тенях ведь бегала куда шустрее него, так что на месте окажусь раньше. В той стороне, где находилась площадь, над городом пылала алая с золотистыми всполохами зарева. Колокол продолжал надрывно звонить тревогу, по улицам носились люди. Стража в доспехах к источнику бедствия, горожане прочь как можно дальше. Кто-то напротив захлопывал двери и ставни, прятался внутри домов, и общему страху не поддавался. Однако до постоялого двора переполох не добрался. В воротах стоял отряд королевских гвардейцев в полном обмундировании. С одним из воинов на повышенных тонах спорила Эда, невестка хозяина, отличавшаяся бойким и бесстрашным характером. «Вы либо выметаетесь, либо проезжаете. Ворота закрыть надобно!» «Сударыня!» Вежливо пытался унять бушующую девицу-гвардеец, причем весьма знакомым мне голосом. «Поймите, странно видеть вас здесь, а не в гуще событий, магистр Териньо». Встрял в перепалку Кирино, пока я пыталась понять, требовалось ли бежать сразу или лучше сначала хоть что-то выяснить. А ведь могла бы и сразу узнать по плащу с гербом, белая башня, черное крыло на фоне и языки пламени. Впервые я увидела его у отца, когда мы приехали в Кипиной и представились слугами мага. Королевская гвардия подчинялась дому Териньо, и потому не было ничего удивительного в подобной атрибутике. Но был ли какой-то скрытый повод выдавать себе заслуг именно этой семьи? В чем был план Грассе тогда? «Не беспокойтесь, я здесь не для вашего ареста». Вполне себе дружелюбно улыбнулся Виго, жестом приказав гвардейцам подвести к нам лошадей. «На площади уже мои люди и городские егеря». «Ареста?» — искренне удивился Кир. «Не зная я подробностей, поверила бы». «Не будем тратить время», — поморщился Териньо. «Мы еще сумеем разрешить все непонимание, навязанное Грассе, и попытаться договориться». Подобные политические игры совсем не для меня. Стоило понять это уже давно. И все же... И все же ты добровольно дал этому хитрому чудаку повесить тебе петлю на шею!» Радостно захохотал подобравшийся сзади Лэтис, которого никакие бы стены или оковы не сумели остановить, если вокруг творилось что-то интересное. «Ты здесь?» Промелькнувший всего на несколько мгновений в глазах королевского телохранителя страх заставил меня нервно вздрогнуть. А может, я просто не разобрала, и это было отвращение или брезгливость? Кто знает, какие отношения между этими двумя? «Время, время!» — проскандировал Барт, дирижируя в такт себе. «Не ты ли говорил? Не тратить драгоценное время!» «Верно, магистр Териньо. Обсудим позже», — проскрипел Кирино, забираясь в седло и протягивая мне руку. Видимо, козырять способностями тени сейчас не стоило. Пожар распространялся стремительно, словно был живым существом. Жадно перекидывался со здания на здание, тянулся длинными щупальцами к стражникам, носившим ведра снега, песка или воды. Не сразу я догадалась посмотреть на него магическим зрением, и только тогда распознала явно не случайную его природу. Пламя по своей структуре было сродни тому, что творили чародеи. От жара растаял снег, и в воздухе царила невозможная духота. Ветер дул в нашу сторону, и по пути приходилось закрывать рот и нос, чтобы не задохнуться от дыма. В какой-то момент пришлось спешиться и оставить лошадей. Противостоящих пожару людей собралось так много, что проще было продираться через толпу на своих двоих. Хорошо, еще большую часть пути преодолели в два счета. Там людей практически не было. На площади, видневшейся в конце улицы, развернулось побоище. Стражники и егеря пытались согнать демонов, но тех было в разы больше, да и очагов пожара было столько, что они уже начинали мешать людям, а не только отпугивать тварей. Териньо затерялся где-то позади вместе с гвардейцами, взяв на себя командование, чтобы действия людей обрели хоть какую-то целостность, и потому дожидаться его мы не стали. Раздался ультразвуковой вопль. Я невольно зажала уши и шарахнулась в сторону. Намного раньше, чем ничего не услышавшие солдаты, по которым, яростно пытаясь сбросить с себя пламя, пронесся крупный очижи. Чудище влетело в торговую палатку и затихло, а пожар тем временем начал распространяться с новой силой. Кто додумался использовать магический огонь? Как бы невзначай полюбопытствовал Кирино, взглядом унимая особо ретивые всполохи, пытавшиеся перебраться на соседнее здание. Судя по светящимся глазам, он продолжал творить какое-то заклинание, и потому я, без лишней паники, спряталась за него. Надо будет сделать что-то. Прикажет. А пока, насколько поняла, лучше мне способности не использовать. «Так ведь егеря, магистр!» — невнятно пробормотал один из ближайших мужиков с ведром наперевес. «Не лезь под руку, демоны, тебя!» Отпихивая Кира в сторону, вперед промчался солдат. Обмундирование у него отличалось от того, что носили стражники — да и зажатый в руке амулет пламени не давал ошибиться. Перед нами точно был один из вышеупомянутых егерей. Стоило Кирино раздраженно цыкнуть, мужик в распахнутой стёганке явно торопился и явно был поднят колокольным звоном, резко развернулся на пятках и вытянулся по струнке. Внимательностью не обделён всё-таки егерь. Да и выправка у него была сродни той, что у парней капитана Цуури. «Сеньор-чародей! Прошу прощения, вы...» «Магистр Таэда», — дернув бровью, представился Кир и быстрым шагом двинулся по улице. Егерь, которого следом поманил жестом, слегка побледнел. «Не признал, ваша светлость! Не велите казнить!» «Не стелись. Все свои», — спокойно прервал его хмырь. «Дальше я разберусь. А ты передай, чтобы пожарами занялись». Огнем плеваться научились, а вот в цель попадать не очень. Непорядок. И дома проверьте. Людям сейчас точно нужна помощь. «Будь сделано!» — браво гаркнул мужик и помчался передавать приказ своим. «Сколько их вообще?» — спросила шепотом, ни на шаг не отставая от Кира. «Уже утихомирил, но посмотреть стоит. Помоги с огнем». Демоны и впрямь чудесным образом успокоились, покорно позволяя егерям расправиться с ними с помощью факелов и алебард. Тратить время на праздное разглядывание я не стала, убедилась, что они справлялись сами, и принялась утихомиривать пламя, тянущее свои щупальца все дальше и дальше от площади. Насколько знала, вызванное амулетами, оно обычно так себя не вело, но здесь проблема таилась в возвышающемся посреди площади черном обелиске. Магическим зрением видела, как от него тянулись энергетические нити, подпитывающие огонь. Сначала обрубить нить, потом подчинить беснующуюся стихию, выдохнуть и двигаться дальше. Я погрузилась в процесс, отвлекаясь лишь, чтобы с завистью поглядывать на Кирино. Как он легко, одним жестом справлялся с большой площадью пламени, а мне приходилось действовать более локально и тонко. Однако попытка справиться с двумя делами одновременно сыграла с Киром злую шутку. Один из демонов вырвался из-под контроля и набросился на зазевавшегося егеря, наивно полагавшего, что раз уже здесь демонолог, то опасаться нечего. Повезло, что вовремя подоспел Териньо со своими людьми. Я в первый раз увидела, как колдовал магистр. Без слов. Один лишь жест, и тварь отлетела в сторону. Пока гвардейцы оттаскивали пострадавшего в сторону, Виго быстрыми шагами настиг демона и обрушил на его голову полуторный меч. Магия лишь выглядела простой. Ту же левитацию я сама могла использовать без заклинаний, но... Но здесь чувствовалось иное, чуждое, непривычное, что-то незнакомое. И пока я застыла каменным изваянием, пытаясь это что-то поймать, все закончилось. Ни демонов, ни огня, ни всеобщей суматохи. Все стихло. А я пыталась понять, что же почувствовала, что же было не так. Прокручивала в голове увиденное раз за разом. Вскинутая рука, распахнутая напряженная ладонь, незнакомое ощущение сродни вибрации. Будто между жестом и магией не было ничего, будто они являлись одним целым, будто это была магия без слова. Сколько раз видела разные заклинания, сколько раз сама создавала их. Везде, между словом и магией, создавалась некая пауза, задержка, как будто между вдохом и выдохом. Еле ощутимая, пока не обратишь внимания и не заметишь разницу. Нет, пока эту разницу не кинут в лицо, не ткнут в нее носом. «Мариса?» На голос повернулась больше по привычке, словно откликнувшаяся на собственное имя собака, только потом осознав, что тишина вокруг не означает безопасность. Я оцепенела, потому что своими глазами увидела того, кого совсем не ожидала встретить. Юту, паренька-практиканта, вместе с которым уехала Ирне, чья судьба до сих пор была неизвестна, про кого я, как бы стыдно ни было это признавать, забыла. Мир словно замер. Небольшой, весь покрытый копотью проулок, перемазанный в саже светловолосый паренек. Может, сказалось недавнее оцепенение или то, как я ударила Летиса, а может, сразу догадалась, почувствовала что-то не то, лишь после движения поняв, что же смутило. Отозвавшийся моментально маятник позволил переметнуться в темноту, благо вокруг было уже не так много источников света, чтобы помешать. Запоздало сообразила, почему же Кирино не дал сотворить глупость. В мельтешащих от всполохов огня тенях было слишком опасно. Не сумея я вовремя увернуться, не выбралась бы уже никогда. Но сейчас... В два шага настигла Юту, вынырнула и прижала его к стене, подставив к горлу призванный серп. Парень был ранен и держался ладонью чуть ниже пострадавшего от огня плеча. Запах паленой плоти ударил в нос, вид волдырей и обуглившейся кожи вызвал тошноту, однако я сдержалась. И чтобы отвлечься, уставилась в светлые испуганные глаза. Он пропал вместе с Ирне. Он не мог быть здесь. «Что ты тут забыл?» — прошипела я и чуть ослабила хватку. «Прости, прости, я... Ох!» «На счет три перережу глотку. Раз, два, два с половиной. Стой!» Справившись с дыханием, отчаянно вскрикнул он. «Прости! Я не знаю, что с тобой случилось. Я... Меня оглушили. Ирна похитили. Я очнулся в деревне поблизости. Один. Без дара. И...» Чтобы подтвердить его слова, быстро осмотрела ауру. Никаких темных пятен у головы, свойственных всем чародеям, не было. «Почему не разыскал Раджетти? Ты все это время жил здесь? Отвечай!» «Куда? Куда возвращаться?» Сдавленно прохрипел Юта. «Раджетти мертв. В академию? Мне стыдно. Стыдно возвращаться, ведь я потерял все. Пожалуйста, Мариса, пожалуйста, пусти. Я...» Нехотя отстранилась и убрала серп от его шеи, но отзывать не торопилась. С учетом того, что цикада подчинила себе даже Лара, верить Юте я уже не могла. Не было гарантий, ведь он пропал вместе с Ирне, а сестру пытали безжалостно, без оглядки на сохранение ее жизни, лишь бы дитя, необходимое для ритуала, осталось цело. Ненужного им мальчишку они могли прикончить сразу, использовав тело точно так же, как Лара. Да и Ольха этот. И почему я не додумалась внимательнее разглядеть ауру, что Ольха, что Лара? Юта медленно сполз по стене на землю, все еще держась за пострадавшую руку. Глаза лиловым вроде не светились и были вполне себе обычными, каких-то странных поползновений за ним не наблюдалось. Если вспомнить Лара, тот вел себя несколько дёрганно, и было видно, что он зачарован. А Ольха выглядел человечным. Или... Нет, нет, нет. Сейчас никак нельзя падать в бесконечные размышления. Это меня в конце концов изгубит, если буду и впредь крутиться в мыслях, вместо того, чтобы отслеживать происходящее в реальности. «Будь здесь. Приведу кого-нибудь на помощь». Он с трудом дотянулся до моей штанины и не дал так просто уйти. «Я видел тебя в Кипином. До этого. С отрядом патрульных и герцогом». Куда более связанно смог сказать Юта, несколько отдышавшись и не испытывая страха за свою жизнь. «Слышал, ты его невеста. А еще выходит, тень? Он завидовал? Упрекал?» Никак не могла разобрать, что же за эмоция была на его лице. Мешала гримаса боли. А в ауре мелькало такое огромное количество цветов разом, что тоже не понять. Это злость. Она и не на меня могла быть направлена, а обида. И ведь столько куда более тонких, совершенно незнакомых оттенков. Могла ли эта печаль быть не просто печалью, а жалостью или сожалением? И что-то вроде счастья тоже было. Облегчение или иное? «И что тебе с того?» — недружелюбно отозвалась я, отмахиваясь от его руки. «Рад. Рад, что ты в порядке, что у тебя все хорошо. Тут много слухов входило о той ночи, когда вы с Раджетти были здесь. Прости. Мне было страшно поднимать голову, ведь если даже Раджетти убили, что я могу? Без магии. Это ты прости». Несколько смягчилась и села перед ним на корточки. Даже если он враг, изображать такое резкое неприятие и выдавать тем самым, что раскусило его, не слишком-то умно. И не сильно ли я ударилась в паранойю? У Ольха, насколько помнила, глаза лиловыми были и без использования магии, только не светились в обычное время, а так — заметный и выделяющийся цвет. У Лара они стали такими только в ту ночь, когда он вызвал демона. Разобраться бы еще, каким образом цикада. Все-таки думать на богиню было еще рано, не доставало доказательств. Подчиняла себе людей. «Я сам выбрал помогать Арде», — отвернулся Юта. «Оценки хорошие. Практику мне позволили выбрать любую. Только я обязан ему. В конце концов, он оплатил большую часть моего обучения». Заинтересованно наклонилась ближе, пытаясь выцепить его взгляд. Только сейчас сообразила, что имя у паренька было из одной руны — Утари. Такое, как правило, или означало псевдоним, или указывало на низкое происхождение мага. Не из благородной семьи, не наследственного чародея. Юта из тех, чей дар проснулся спонтанно, и кого принял под крыло владеющий. Столько раз он меня спасал. Я даже в такой мелочи помочь ему не смог. А уж не попытка ли это меня смутить? Заставить поверить, что уж он-то, такой верный паренек, не замыслил ничего плохого. Или опять паранойя на ровном месте. Арда, вернее, Грассе, это его настоящее имя. Грассе жив. Он не погиб тогда. Грассе? Непонимающе моргнул Юта. Так ведь... Погоди, разве не так зовут твоего отца? Человека, которому Арда обещал помочь тебя найти. Ох, так передо мной очередная жертва интриг отца. В этом, впрочем, я уже не сомневалась. У Грасса, видимо, излюбленный прием такой — спасать мальчишек из беды, чтобы они потом, терзаемые чувством вины и обязанности, готовы были ради него на многое. С Кириной это, правда, не сработало. У него душа черной была с самого рождения, там совестью и не пахло. Что уж говорить про вину. Что, конечно, не отменяло его готовности следовать за моим отцом и в огонь и в воду, но успокаивало хоть то, что делал это Кир, по собственным причинам. То есть, если надоест, запросто перестанет. «Тебя... тебя спасал твой собственный...» Юта дернулся вперед, но тут же упал обратно. От резкого движения часть волдырей лопнула, выпуская наружу прозрачную маслянистую жидкость. Я все же найду кого-нибудь. Скажу, чтобы о тебе позаботились и привезли на наш постоялый двор. Нам есть о чем поговорить. Подожди! Я найду тебя. Оставайся здесь, пока за тобой не придут. Как бы мне ни было жалко Юту, как бы ни хотелось не упускать его из виду, где-то там был Кирино, которого необходимо поставить в известность о странной магии Териньо, о неожиданно появившемся ученике Грассе. И самой узнать про обелиск и про то, каким образом он здесь возник. Оставленные пожаром завалы разбирали большую часть ночи. Присутствовать при этом мне было не обязательно, но бросать Кирино одного совсем не хотелось, а ему, как целителю, приходилось работать со всеми пострадавшими, которых что среди горожан, что среди солдат оказалось предостаточно. Не пострадали только гвардейцы Териньо, и на эту тему Кир не упустил шанса ядовито съехидничать, мол, подоспели в самый последний момент, а слава теперь прочно закрепилась за королевскими рыцарями. По Кипинному уже разлетелись слухи, что магистр Виго голыми руками придушил самую крупную тварь и сломал ей хребет об колено. Заикнуться о серьезном разговоре не вышло. Вокруг было слишком много посторонних. Помощь Юте я перепоручила одному из егерей, попросив проследить, что его в целости и сохранности доставят на наш постоялый двор, а не только обработают раны. Кир был слишком занят. Дергать его не хотелось, и потому я, по большей части, помогала гвардейцам искать выживших среди пожара, при этом изгваздавшись по уши, в саже и копоти, нахватав волосы пепла и надышавшись гарью. Когда выдохлась, разыскала Кирино и следовала за ним по пятам. О самом Кирино сплетен ходило не меньше. Среди егерей за ним прочно теперь закрепилось прозвище «Властитель Инферно». Каждый раз стоило мне так обратиться к нему в шутку, хмырь сверлил недовольным ржавым взглядом. Магии он потратил немерено и едва держался на ногах. Несколько раз даже замечала, как он запрокидывал голову и исцелял сам себя, чтобы справиться с кровотечением из носа. Однако подобные язвительные перебранки ободряли и позволили найти силы, в конце концов, доползти до постоялого двора, где воодушевленный и свежий Летис торжественно объявил, что бадью в комнате Кирино только что наполнили горячей водой. Эта новость помогла открыться второму дыханию. Неважно, горячее или нет, в конце концов, ничто не мешало подогреть магией. А все же это была целая бадья чистой воды. Наперегонки, отпихивая друг друга, мы с Кирино ринулись наверх, но победа уже заочно принадлежала мне. Стоило подняться на второй этаж, где не было лишних взглядов, я нырнула в темноту и захлопнула дверь перед самым носом хмыря. За прошедшее время оба перемазались так, что возможность отмокнуть и избавиться от въевшегося запаха гари казалась даром богов и куда ценнее, чем какое-то там слово. Никогда не замечала за Киром подобного ребячества и никак не предполагала, что он всерьез кинется со мной наперегонки. Возможно, сделал он это исключительно из вредности, а может, сказалась усталость. Но даже повернутый в замке ключ не спас от твердо вознамерившегося отмыться Кира. Дверь распахнулась тотчас, едва я успела избавиться от куртки и скинуть штаны, оставшись в одной рубахе. Зловеще шмыгнув, Кирино в очередной раз запрокинул голову. Кто бы мог подумать, что отпирающее заклинание так сильно по нему ударит. «Вон!» — тихо приказал он, затыкая нос рукавом. «Вон из моей комнаты!» Странно, но я нисколько его не стеснялась. Тем более в рубахе стояла, не совсем уж без одежды. Сколько раз он мне с ранами помогал. И, уверенно, в топях переодевал именно он. Заботясь о чести невесты, вряд ли бы подпустил кого-то из солдат или даже Брика. Хотя мыться прямо при нем все-таки не хотелось. «И не подумаю», — бросила я и, недовольно вздыхая, разыскала среди его вещей платок. «Сам ведь говорил, голову опускать надо. И тебе в таком состоянии перенапрягаться никак нельзя, в воду горячую тоже». «Или ты уходишь сейчас же, или...» — прошипел он, отмахиваясь. «Да, я вымоюсь. Потом помогу тебе волосы помыть и обтереться влажным полотенцем». Все-таки, опустив голову, Кирино смерил меня долгим взглядом, раздумывая над предложением. Мне ничего не мешало попросить принести еще одну бадью, но уже в мою комнату. Вот только странное желание продавить свое решение и предложение о помощи не давало покоя. Да и рассказать про Юту и свои подозрения так и не успела. «У тебя четверть лучины». Запихнув в нос часть платка, Кир принялся стягивать куртку, а следом за ней и сапоги. «Лучина!» — прищелкнула пальцами и покрутила ладонью в воздухе. «Отвернись!» «Половина. И ни мгновением больше. Я за вином». Как был босиком, он вышел за дверь.